уже в 60-е годы удалось показать, что дикая макака резус может быть превращена в дружелюбного зверька путем введения либриума. Речь идет не об успокоении, а именно о приручении. Кое-какие препараты оказывали аналогичные воздействия на буйных психопатов. Помолчав, Валентий продолжил, стараясь, чтобы его голос звучал небрежно. Нельзя исключать, что через несколько лет, после еще нескольких войн и боен, люди поймут, что единственное спасение нашего вида — это подмешивание веществ, подавляющих агрессивность, в питьевую воду, как мы добавляем в нее хлорку и другие разрешенные обеззараживающие вещества. Нет нужды говорить. Валентий уже закруглялся, когда Хальдер снова попытался его прервать, не догадываясь, каким ужасным последствиям это приведет, взъерошив свою серую гриву привычным леровским жестом, он крикнул, указывая на ерзающую мисс Кейри. «Сначала вы превращаете мозг этой несчастной в подушечку для булавок, потом всех нас собираетесь превратить в зомби. Я не...» Увы, конец реплики так и остался неведом. Мисс Кейри не смогла выдержать всего происходящего. Сначала она была центром всеобщего внимания, потом о ее существовании забыли. Все эти ужасные люди критикуют ее доктора вместо того, чтобы целовать ему, спасителю, руки. Слова о подушечке для булавок и зомби оказались последней каплей. Мисс Кейри вскочила, опасно вращая вязальной спицей. Свободной рукой она схватила хронометр, который Валентий оставил на столе. Вооружившись, она бросилась в атаку, но не на Хальдера, а на ни в чем не повинную Клэр, так напоминавшую ее ненавистную сестру. Все произошло настолько стремительно, что впоследствии оказалось, что у каждого свидетеля сформировалась собственная версия короткой сцены. Из предплечья Клэр в том месте, куда мисс Кейри воткнула свою спицу, хлынула кровь, но раненая не издала ни звука. Атлет Хальдер схватил визжащую и вырывающуюся мисс Кейри за плечи и ловко заломил ей за спину обе руки. Бледный Валентий разжал ей кулаки, чтобы отнять спицу и зловещий прибор. Последний, впрочем, не выдержал столь грубого обращения и утратил все магические свойства. Мисс Кейри пришлось силой удалить из зала и чуть ли не на руках отнести в ее комнату. Она так визжала и бронилась, что Валентии пришлось вступить с ней в безобразную драку. Наконец он усыпил непокорную пациентку инъекцией. За сценой наблюдали тараща глаза Ханси и Митси, а также бесстрастный Густав и трое членов добровольной пожарной бригады, попивавших до того пивко в кухне конгресс-центра. Однако для санитаров скорой помощи, прибывших из долины, работы не нашлось. Мисс Кейри уже крепко спала, улыбаясь во сне, как праведная Христова невеста, каковой наверняка стала бы, если бы не физиологический дефект где-то в глубинах мозга.